Руки. Тебе непроизвольно хочется ее потрогать. Ты касаешься ее, ласкаешь, пошлепываешь, пощипываешь, пощупываешь. Ты, не переставая, лапаешь Венецию. Ты опираешься на пропеты мостов. Балюстрады моста Риальто отполированы миллионами рук. Значит, и ты уносишь с собой несколько каменных молекул. Они забились в подушечки твоих пальцев, в бороздки их отпечатков. Проведи ладонями по низким металлическим поручням вдоль каналов. Расставь руки и попробуй дотянуться до противоположных стен, образующих калле. Самых узких из них тебе не расправить и локтей. Их словно выкроили на заказ по твоей фигуре, хоть протискивайся боком. Одна такая калле пролегла за Кампо Сан-Поло. Она так и называется — узкая, калле Стретта. Но найдутся и поуже. Окна выходят друг на друга на расстоянии полуметра. Соседи могут передавать соль прямо через калле, и для этого не нужно вставать из-за стола. Проулок Кадзуст в Санта-Кроче — 65 сантиметров. В Кастелло, Колизелло де Локио Гросс — 58 сантиметров. Калле Вариско — 52,5 сантиметра. Темный, томительный сфинктер, впадающий в воду. Ты проводишь кончиками пальцев по крошащейся штукатурке, разъеденным, растрескавшимся кирпичам. В игре «Поиски сокровищ» массовики-затейники засовывают в бесчисленные щелочки бумажки с ребусами. Отгадаешь — перейдешь на следующий уровень. Ушеры прячут там пакетики со своим товаром. Обожженные глиняные кирпичи — прекрасные теплоизоляторы, но при этом они пористые. Если же они пропитываются водой, то их функция меняется на противоположную. Вместо того, чтобы изолировать холод и тепло, они передают их изнутри наружу и наоборот. Таким образом, сырая кирпичная стена зимой холодная, а летом теплая. Никакие батареи и кондиционеры здесь не помогут. Высокий показатель влажности стен, в иных местах катастрофический, в Венеции считается приемлемым по сравнению со среднегородским уровнем. Мои университетские однокурсники, студенты из других городов, жили на невыносимо промозглых, мрачных первых этажах. Зима и лето царили у них внутри дома. На влажных стенах проступает зернистый тальк. Потрогай его. Это соль, химический родственник нитрата калия, так называемые селитры. В древности ее соскабливали со стен погребов, подвалов, голубятин, конюшен. Она содержала процент окисленного аммиака и кристаллизовалась в помещениях, где находились животные. Ее использовали в качестве моющего средства, а еще для получения греческого огня, зажигательной смеси, с помощью которой византийцы брали на абордаж вражеские корабли. Венецианцы изготовляли его в сельской местности, в особых конюшнях, из мочи и фекалий животных. Пастухи каждую ночь загоняли 200 овец в одно помещение, которое называлось тесон, слово того же корня, что и тетта — крыша, покрытие. Каждый день они снимали верхний слой почвы, пропитанный выделяемыми овцами аммиаком, и отваливали ее. Модификацией почвы занимались уже микроорганизмы. Затем нужно было провести сложные операции по выщелачиванию, фильтрации, кристаллизации. Для чего столько трудов? Селитра — один из основных компонентов пороха. Достаточно прикоснуться кончиками пальцев к любой вещи, даже ничтожно малой, чтобы погрузиться в бездну историй. Подушечка пальца — орган, специализирующийся на деталях. Каждая деталь в Венеции имеет свои особенности. Все, чего ты касаешься, пропитано курьезами, обычаями, отмечено древним или новейшим своеобразием. Добытчики селитры вели себя властно. Они имели право входить в крестьянские дома, обдирать стены, портить штукатурку, снимать пласты глинобитных полов, нарушая устойчивость стен, разбивая их стяжку. Крестьяне пытались защититься как могли, платили мзду, сами скоблили стены, настилали полы, чтобы их не разрывали. Это лишь один пример того, во что обходилась Венеция, разграблявшая соседние или иностранные земли. На это обратил мое внимание Джанфранко Беттин. «Чтобы содержать этот маленький город, — сказал он, — понадобилось создать светлейшую республику, империю величиной с половину Средиземноморья, торгуя, колонизируя, грабя, эксплуатируя и даже реквизируя аммиачную соль в крестьянских домах. Подними руку и коснись свода Сотто-Портико, подворотни. В Сестьере Дерсадура при спуске с моста Дель Винанте можно спокойно достать до штукатурки над входом в Сотто-Портико. Много лет назад здесь налепили жвачки на любой вкус и цвет. Окаменевшие лакричные пережевки желтовато-табачного цвета соседствовали с ядовито-розовыми, флюоресцентными жемчужинами клубничного замеса и ярко-зелеными радиоактивными подушечками перечной мяты в мозаичном обрамлении из затвердевшего каучука. Летом 1993 года я занялся их подсчетом. Насчитал 897. Через 4 года их было 3128. Это внушительное абстрактное мозаичное панно — результат ручного, а точнее челюстного коллективного труда мостаков-жевателей, следовало бы взять под контроль управлению охраны памятников. Но хозяйка квартиры, расположенной по соседству, все убрала. Теперь от него не осталось и следа. Ты освежаешься водой из питьевых фонтанчиков. Затыкаешь их носик и пускаешь трехметровые гейзеры из дырочки посредине. Ты гладишь ласковых кошек. В городе их становится все меньше. Бездомных отлавливают и отвозят в кошачьи приюты. У тебя возникает соблазн испытать на прочность швартовы водных трамвайчиков. Привязанные к причалу, швартовы натягиваются и жалобно стонут. Матрос делает тебе знак отойти. Может отхватить запястье. Сам-то он управляется с ними в толстых кожаных перчатках. Ты довольствуешься тем, что трогаешь на бортах вапоретто странные металлические грибы, битинги, на которых крепится канат. Ты касаешься их гигантских родственников на риве Дейсетте Мартири в акватории Сан-Марко или каменных тумб на Дзаттере. Это приспособление для швартовки крупнотоннажных судов. На фундамента ты с любопытством отрываешь от земли тяжелые кольца, вмонтированные в брусчатку. К ним швартуются барки. Ты опираешься на плечи гондольеров, когда они помогают тебе взойти на борт гондолы парома. На всякий случай ты хватаешься за причальную сваю, вбитую в дно и называемую в Венеции брикула. Многие из них по-прежнему изготавливаются из дерева, но есть и такие, которые сделаны из переработанного пластика. Они не стираются бортами лодок. Деревянная брикула служит несколько лет, затем истончается и ломается. Ее нужно менять, оплачивая дорогостоящую пересадку. Такая экономия экологична, ведь в городе и лагуне их около 50 тысяч, целый лес, требующий вырубки каждые 3-4 года. Конечно, пластиковые бриколы жесткие, колончатые, слишком правильной формы, гладкие и прямые. Они занимают место традиционных свай, сливаясь с ними благодаря ложной деревянной окраске. Я не против этой современной, подспудной, завуалированной мутации. Возможно, пластиковые бриколы — это предвестие более масштабной трансформации. После брикол мы доберемся до тротуарных мазенью, заменив их крупными блоками из полибутадиена. Затем до кирпичей из метакрилата, готических колонок и квадрифоли из силикона, статуи из эпоксидной смолы. Дома, ривы, дворцы, мосты. Наконец-то все станет прочным, нерушимым. Так Венеция реализует свое исконное предназначение, свою окончательную и совершенную форму, заложенную в ее первооснову, в ее интеллехию. Самый искусственный из существующих городов станет целиком пластиковым. Ты проводишь пальцами по уключине, форкала, двурогой вилки, торчащей на корме гондол для крепления весла. Уключина — это пережиток прошлого. И вовсе не потому, что осталась в прошлом. Наоборот, придуманная в прошлом, она предвосхищает будущее. Ее как будто смоделировал финский дизайнер 20 века. Он сел в машину времени и всадил уключину в борт гондолы несколько веков назад. Понаблюдая за тем, как ее касается весло. Благодаря своим изгибам, изломам, разомкнутым проушинам уключено позволяет веслу занимать с дюжину упорных, наклонных, промежуточных позиций. Один единственный гребец с помощью одного единственного весла по одному борту на любой другой лодке сумел бы только комично ходить по кругу. То ли дело гондола. Из-за смещенного центра тяжести она идет передним и задним ходом, причаливает и отваливает бортом, замедляет ход, стопорится, идет по диагонали, поворачивает под прямым углом, сохраняет равновесие, гасит удар волны. Весло зачерпывает воду, пришлепывает, прихлопывает, выглубляет, режет, месит, вертит, переливает, как половник, взламывает, как фомка. Весло входит в воду наискось, вылетает назад почти горизонтально, едва не касаясь воды. Когда нужно, оно погружается вертикально, на крохотулечном свободном участке в несколько квадратных сантиметров. Если поиграть запястьем, оно порывисто вращается, как отвертка, и толкает эту черную деревянную 12-метровую зверюгу, которая изящно выбирается из невообразимых лодочных заторов. Умберто Боччони ничего не придумывал. Его уникальные формы непрерывности в пространстве, скульптура, запечатлевшая тело в движении, кажется сборной конструкцией из уключен. Бронзовая скульптура 1913 года итальянского художника и скульптора Умберто Боччони. Годы жизни 1882-1916. Человек идет, распространяя вокруг себя мускулистые сгустки и оставляет их позади. Он воплощает собой движение, тело, разросшееся как при наложении кадров прогулки, подогнанные один к другому шаги после свечения на сетчатке. Скульптура Боччони наводит тебя на мысль, что уключено — это тоже подвижная недвижность, движение, представленное с точки зрения неподвижности. Подобным образом надо испытывать каждую скульптуру. Ставить ее на корму гондолы вместо уключены и проверять на скульптуре упор весла, выявляя новый курс, по которому пойдет искусство. Гребля затруднена еще и тем, что весло не закреплено на гребной вилке. Оно просто упирается в пустотелый полукруг уключены. Поэтому неопытный гребец рискует лишиться опоры, в результате чего весло выскочит из своей выемки, он потеряет равновесие и завалится вперед по ходу движения. Бледный вид гребцу обеспечен. Гондольеры почти сплошь мужчины. Только в 2010 году, после неоднократных отчислений, обвинений в сексизме и препирательств, комиссия, проводящая публичные конкурсы в ассоциации гондолы, приняла первую женщину-гондольера Джорджию Босколу. Это стало эпохальным событием для города и не только. О нем говорили СМИ всего мира. На здании мэрии Венеции Ка Франкетти установлена мемориальная доска с надписью. Здесь в 1646 году родилась Елена Лукреция Карнара Пископия, первая в мире женщина, окончившая университет 25 июня 1678 года. Здание находится недалеко от причала гондол, где Джорджия Боскола работала в первые годы своего гондольерства. Почему женщина-гондольер так впечатляет? Какой скачок в сознании предполагает ее фигура? Какие табу она нарушает? Гондольер — один из традиционных символов мужского обаяния. Возможно, именно это обстоятельство нельзя подвергать сомнению. Ответ можно найти в тексте одной из самых известных венецианских песен, посвященных гондоле. Перевожу ее с диалекта. «Я гондольер, моя гондола тебя баюкает у мола. Скрипит в уключене весло, звон поцелуев загребло. Не думайте особо обо мне. Толкаю я гондолу в тишине». Гондольер — не соблазнитель, а эротический сообщник, потворщик, придающий паре больше раскованности. Эта песенка показывает, что власть принадлежит не столько тем, кто наслаждается сам, сколько тем, кто позволяет насладиться другим. На долгом историческом пути, который в конце концов приведет к действительному разделению власти между полами, Введение в профессию Джорджа и Баскола представляет собой символический этап. Женщины тоже могут править всеобщим наслаждением, руководить им, не обязательно при этом олицетворяя его или насильно подвергаясь ему. Сходи посмотреть, как гондолы выходят со своей главной швартовки в акватории Арсеола рядом с площадью Сан-Марко. Они проскальзывают десятками с точностью до миллиметра, не задевая друг друга. Гондольеры работают веслом, переговариваются, перекликаются, не обращая ни малейшего внимания на низкий мост, о который вот-вот расшибут себе нос. В самый последний момент они, почти не глядя, наклоняют голову, легонько касаются нижней части арки и причесываются о кирпичный свод. Во время гребли гондольеры выставляют вперед одну ногу и отводят назад вторую, которая опирается на маленькую приподнятую подставку — клинышек. Упор делается на пятку, затем на ступню и пальцы. Работает все тело. Гондольер подался вперед и толкает лодку. Понаблюдай за формой тел гондольеров в состоянии покоя. Они смутно напоминают осанку пятикантропов. Руки чуть свешены, округлые плечи, затылок, лопатки, большие ключицы. С левого запястья по правое они опоясаны сплошными U-образными мускулами. Ты наверняка видела прямую трансляцию исторической регаты по телевидению в начале сентября. В городе круглый год проводится множество регат. От крещения — регата Бифан, когда участники наряжаются в колпак, платок и юбку, до Рождества. Я принимал участие в одной из первых регат Вогалонга. Это внесоревновательная регата, в которой могут участвовать все типы грибных лодок и даже водные велосипеды. Ее затеяли в середине 1970-х годов, чтобы оживить городские традиции, а также в знак протеста против моторных лодок. Те поднимали высокую волну, которая постоянно била о берега, дома и палаца, что рано или поздно привело бы к разрушению города. Мне было 15 лет, и я был членом Королевского грибного общества Бучинтора. Во время своей единственной регаты Вогалонга я греб не по-венециански, а по-английски, на четырехместном яле вместе с одноклассниками. Мы были самыми младшими и слабыми в этом грибном клубе, поэтому нашу лодку спустили на воду позже всех. На старт мы вышли в последний момент и оказались в самом хвосте, не успев выстроиться в ряд с другими ялами. Гребцы английского стиля гребут быстрее и стартуют перед традиционными лодками, иначе те тормозили бы их, создавая ненужные задержки. Наши весла входили в волны акватории Сан-Марко по горизонтали. Мы попали в хаотичную западню из гондолин, маскарет, пупарин, сандол, словно длинноногий паук в кишащий муравейник. Вогалонга — самая оживленная регата в году. Для участия в ней регистрируется около 7 тысяч гребцов и 2 тысяч лодок. Уже тогда, на самых первых регатах, их было больше тысячи. Ближе к концу дистанции мы прошли по каналу Каннареджа между двумя фундамента, переполненными людьми. Какое счастье было углядеть среди тысяч маленьких голов лицо девушки, которая заставляла колотиться мое сердце. Она заметила нас в сумятице лодок, свесилась с ривы и захлопала нам с таким восторгом, какого я никогда не видел на ее лице. Я был неизъяснимо горд, что показал себя в деле. Но всех моих сердечных спазмов, молочной кислоты и мозолей на руках было недостаточно, чтобы заставить ее влюбиться в меня. Я не ахти, как поднаторел в традиционной венецианской гребле. Я греб несколько раз и всегда на носу. Это место для грубой физической силы, которая не может определять направление. Я бы не смог управлять лодкой, если бы греб на корме, месте для загребного. В молодости я как-то раз довез друзей до Лида и обратно. На следующий день у меня от напряжения подскочила температура под 40. Ощущения от гребли мало с чем можно сравнить. Разве что с ездой на велосипеде, поскольку и велосипедист является одновременно грузом и двигателем средства передвижения. Но в лодке, при гребле в венецианском стиле, гребец стоит. Он движется вперед из положения стоя. Ноги не перемещаются, не крутят педали. Да, они совершают основной толчок, упираясь, но не делают шага, лишь намекают на него. Человек делает рывок вперед с помощью рук, почти воспроизводя начальную стадию нырка. В английской гребле, наоборот, движущая сила тела достигается за счет подтягивания рук и ног к грудной клетке и отведения их назад. В венецианской гребле все происходит совсем иначе. Руки со всей силой отводятся как можно дальше от туловища. По миру наносится двойной удар, который, если и не оглушает его, то прошибает, позволяя скользить по нему. Этот ископаемый жест дошел до нас из глубокой древности, но и поныне жив и здоров. Гребля была повседневной необходимостью. Свое прежнее великолепие она обретает сегодня во время регат, отрешаясь от практических целей, таких как переправа пассажиров с одного берега Большого канала на другой и катание туристов, перевозка овощей, выращенных в лагуне и на материке. Последние годы этим занимаются некоторые грибные клубы. Одним из них заправляют женщины. Приятно собраться с другими людьми в назначенное время, в назначенном месте, никуда не спешить и, подождав немного, увидеть, как подходит лодка с овощами и фруктами. Гребут две стройные девушки. Они прошли через всю лагуну, чтобы доставить заказ. Снова обхвати руками округлые тумбы колодцев, закрытых теперь металлическими крышками. Если ты играешь на барабанах, сходи постучать по крышке колодца на Кампо Сан-Сильвестро. Она звучит как музыкальный бидон на Антильских островах, такой стил-драм. Английский — стальной барабан. Каждый квадратный дюйм издает свой звук. Тут низкий, там глухой, тут чистый, там дребезжащий. Ударники-подростки разгуливают по городу 11 ноября, в день Святого Мартина. Они заходят в лавки, звонят в двери и колотят черпаками под днищем кастрюль до тех пор, пока их не одарят сластями и мелкой монетой. Они распевают колядку на мелодию гимна Берсальеров. «Святой Мартин забрался на чердак, невесту он проведать не дурак. Святой Мартин невесты не застал, и из чердака на задницу упал». О чем нам говорит этот куплет? Этот куплет говорит нам о том, что и святые ведут насыщенную личную жизнь, что вечно женственное начало толкает нас ввысь, на чердак, ведь любить значит окружить себя небом. А еще этот куплет говорит о том, что без девушки мы обречены на кровосмесительный грех с матерью-землей. Вполне естественно, что обо всем этом нам напевают дети, то есть купидоны, эроты. Только им ведома тайна секса. Все мы хорошо знаем, но неохотно признаем, что они-то и есть чувственность, эрос. Это еще не родившиеся существа, незримо порхающие в воздухе. Они пытаются толкнуть одного в объятия другой, той, которая произведет их на свет. Как-то раз я повстречал компанию моих 25-летних приятелей. Они тоже бродили по улицам, гремели кастрюлями и горланили Святого Мартина. Представьте себе взрослых людей, разгуливающих вечером на Хэллоуин и ломящихся в дверь с требованием «сладость или гадость». Они нигде не работали и с помощью этой уловки наскребли кое-какую мелочь. Рядом с базиликой Святого Марка, на Пьяцетте, львята из красного мрамора присели, чтобы на них забирались дети и цеплялись ручками за каменные уши. Я тоже садился на них в детстве. Это была обязательная церемония посвящения. В городе все отцы сажают на них детей. Еще до каруселей, лошадок и пони венецианские девочки и мальчики узнают, что в жизни им придется научиться укрощать львов. На другой стороне базилики у тебя возникает соблазн прикоснуться к Максимиану, Констанцию, Диоклетиану и Галерию, тетрархам, четырем римским императорам, высеченным из темно-красного, почти бронзового порфира. Это один из старейших экспонатов, выставленных в городе. Ты чувствуешь электрический разряд на кончике пальца. Одним прикосновением ты прошла сквозь 17 веков. У подножия фасада Санта-Мария-дель-Джильо, подушечкой пальца, ты следуешь абрису островов, принадлежащих Венеции. Их рельефное изображение выбито на белом камне. Закрой глаза и читай пальцами лица скульптур, барельефы, рифленую лепнину, буквы, высеченные на мемориальных досках на уровне глаз. Венеция — это поручень со шрифтом Брайля.